Бородатый рейс. «Тед, ты побриться забыл», — мимоходом заметил капитан по пути к кофеварке. «Не-а, не забыл», — пилот задрал подбородок и с наслаждением его поскреб, хрустя свежей щетиной. «Решил снова бороду отрастить, соскучился по ней». Станислав неопределенно хмыкнул. С одной стороны, Тед, наконец, станет похож на свою паспортную карточку, а то на таможне, особенно Крамарской, порой возникали вопросы. С другой, даже суточная растительность, черная и густая, придавала пилоту исключительно бандитский вид. Вон капитан через всю пульту-гостиную заметил. «А что?» — удивился Тед, почуяв неодобрение начальства. «Вы против?» Станислав как раз пришел к выводу, что таможенники видят Теда от случая к случаю, а команде с этим жить. Но тут за спинкой диванчика прошел Михалыч и приостановился, напряженно ожидая капитанского вердикта. «А, нет, конечно», — поспешил откреститься Станислав. «Действительно, какое ему дело до бород экипажа? Здесь же не армия. Просто так», — спросил. Удовлетворенный Михалыч пошел дальше. Капитан развернулся к кофеварке. 26%, — негромко сообщил Дэн напарнику. — У вас обоих. — Да просто задолбался каждый день бриться, — шепотом признался Тед. — Хоть немножко отдохну, пока Полина в отпуске. Рыжий, понимающий, кивнул. При подруге шансов обволосеть у Теда не было. Полина признавала волосы только на голове и задразнила бы приятеля. Конечно, у пилота нашлось бы, что и ответить, но подруга не издевалась, а искренне страдала при виде такого непотребства. Да и Кира не раз намекала, что гладко выбритые мужчины нравятся ей гораздо больше. «Тебе-то хорошо», — завистливо продолжал Тед. «У тебя борода не растет, а мне иногда по 2 раза в сутки морду скоблить приходится. Прет, как бурьян. Это у меня в папашу». «У меня тоже растет», — огорошил его навигатор. «Просто очень медленно. Я могу ускорять или замедлять рост волос в разных частях тела, но заблокировать его полностью невозможно, так что бриться иногда все же приходится, примерно раз в 17 дней». «Да, Тед был уверен, что киборги генетически избавлены от этой напасти, хотя в инструкции к Дексам на этот счет ничего не говорилось, только что-то про волосы в целом. Когда Дэн несколько дней провел в лесу на Медузе, лицо у него осталось гладким, да и Ланс за время отсидки в клетке ничуть не оброс. «У тебя же вроде даже бритвы нет, в санузле только доквы и капывы лежат». «У тебя есть», — невозмутимо ответил Дэн. «Что? Блин, ну ты даешь, трудно свою завести». «А зачем, если она нужна всего раз-два в месяц?» «Ланс!» — Тед возмущенно обернулся. «Ты слышал? Это наглая рыжая морда почти 2 года!» Котик смотрел на друга так внимательно и вместе с тем непонимающе, что до пилота начала доходить ужасная правда. «Погоди, ты что, тоже бреешься? И тоже...» Тед понял, что уже не хочет знать ответ. «Ладно, забирайте ее себе, раз так!» — проворчал он. «Надеюсь, хотя бы зубная щетка у меня индивидуальная?» «Конечно», — сказал Дэн таким убедительным тоном, что Тед решил сегодня же выбросить старую в утилизатор, все равно уже растрепалась, а новую хранить в каюте под подушкой. Пилот снова почесал колючую щетину уже на щеке и неожиданно заявил. «Вообще, прикольно было бы посмотреть на тебя с бородой». «Да без проблем», — пожал плечами Дэн. «Сейчас включу». Тед уставился на друга во все глаза, но прямо на них, разумеется, борода не поперла. «Я тоже хочу», — внезапно заявил Ланс обиженным тоном. «Что? Бородо?» Волосяной покров нижней части лица позволял снизить ее теплопотери на 27%, а травматизм на 12%, но предыдущим хозяевам Ланса он тоже почему-то не нравился. Как, впрочем, и слишком быстро отрастающая прическа, поэтому приходилось держать все настройки на минимуме. Попав же на космический мозгоед, Ланс по умолчанию счел, что тут кибербороды тоже под запретом, и только с завистью поглядывал на Михалыча. «Так присоединяйся», — широким жестом предложил Тед. «Устроим соревнование, у кого за месяц длиннее и гуще вымахает». В экстремальном режиме волосы у киборгов растут в 4,5 раза быстрее, чем у среднестатистического человека, ради справедливости сообщил Дэн, наглядно тряхнув роскошным рыжим хвостом. «Ничего, у меня сутки форы и спрей Хаттабыч», — не собирался так легко сдаваться Теодор. «Ну что, погнали?» За ужином Ланс, пользуясь отсутствием Полины, нагреб себе на тарелку одних макарон и густо посыпал их сахаром, громко хрустящим на зубах. «Это еще что такое?» Котик воровато сутулился над тарелкой, но оказалось, что капитан заметил первые итоги соревнования. Сперва по Теду, потом, поморщившись, перевел взгляд на сидящего рядом Ланса и поперхнулся морсом, хотя конкретно это, в отличие от разбойной внешности первого пилота, обычно именовалось мужественной небритостью и вызывало экстаз у большинства женщин. «Да, мы тут конкурс на лучшую бороду замутили», — беспечно сообщил Тед. «Хотите поучаствовать?» «Нет, и вообще...» осуждающе подал голос Михалыч. «И вообще, борода мне абсолютно не идет», — выкрутился Станислав. «Так что как-нибудь без меня, пожалуйста». «А мне когда-то шла», — Вениамин ностальгически огладил круглый подбородок. «По крайней мере, бывшая жена шутила, что именно за бороду меня и выбрала. Дескать, там мне солидный вид придавала». «То есть ты хочешь, чтобы они обе к тебе вернулись?» — коварно предположил капитан. «Ну вот еще», — немедленно пошел на попятный доктор. «Но вообще идея забавная. Мне нравится». «А, по-моему, дурацкая», — проворчал Станислав, поворачиваясь к Дэну, но вместо моральной поддержки обнаружил третью делянку щетины, золотисто-рыжий и оттого менее заметный. «М-да». «Красавчики!» — одобрил механик, слегка ревниво поправляя собственную бороду, только-только оклемавшуюся после нападения Верочки. — «Будешь нашим арбитром, Михалыч?» — с надеждой поинтересовался Теодор. — «С удовольствием!» — расплылся в улыбке механик. Капитан сердито воткнул вилку в макароны и принялся накручивать их на зубцы, как вражеские кишки. Вопрос «Но зачем вам это?» так и остался незаданным. Некоторые вещи, да что уж там, большинство, его команда делала просто потому, что могла. Спрей Хаттабыч полностью оправдал возложенные на него надежды, или гены волосатости для дексов взяли как раз у родни Теда. Через 3 недели борода пилота, может, слегка и уступала в длине бородам киберконкурентов, зато кустилась и топорщилась на зависть даже Михалычу. Таможенники действительно перестали придираться к соответствию Теда с его паспортной карточкой и стали придираться к соответствию пилота с галактической базой и всевозможных уголовников. У Дэна борода была пожиже, но брала яркостью и сочностью цвета. К ней, длинным волосам и полосатому свитеру не хватало только гитары, чтобы в 3 аккорда обрицать на ней жалостливые песни про тяжелую судьбу хиппи. И только Ланс продолжал так возмутительно стильно выглядеть и с небритостью, и с обросшестью, и с заросшестью, словно только что вышел из элитного парикмахерского салона. Сеня взирал на хозяина с благоговением. Пышная кисточка на подбородке была у аркунов признаком зрелости и мощи. Станислав старался держать себя в руках и неодобрительно вздыхать при виде конкурсных кущ не чаще раза в час. Капитан сам не ожидал, что повальная бородатость будет так его раздражать. Видимо, сказалась армейская привычка к порядку. У космодесантников лишняя растительность не приветствовалась, а то что это за безобразие, волосня на пол шлема. Так обрасти солдаты могли только во время долгой трудной миссии вдали от благ цивилизации, либо в плену, и по возвращении на базу спешили избавиться от напоминания о перенесенных невзгодах. У Станислава в голове не укладывалось, что кто-то может отращивать бороду нарочно. Ладно еще Михалыч, у него это, считай, часть тела. На 25-й день конкурса капитан застукал Вениамина на месте преступления в санузле с баллончиком Хаттабыча напротив зеркала, куда друг пытливо вглядывался. В воздухе витал резкий запах химикатов с еще более химической отдушкой. И ты, Брут? Я только голову совсем немного, принялся смущенно оправдываться Вениамин. А то, кажется, вот тут и тут небольшие залысинки появились. «Смотри, чтобы у тебя на них борода не выросла», — припугнул Станислав. «Главное, как сертифицированным инсектицидом корабль обработать, так ой-ой-ой, какие мы все нежные, а как шарской химией обливаться». «Почему шарской?» — Вениамин поискал на флаконе логотип производителя, дабы триумфально ткнуть капитану под нос. «А... упс». Станислав удалился, злорадно отметив краем глаза, что друг бросился мыть руки с мылом. Видимо, на них тоже немного попало. «Машка!» Маша не только приняла активное участие в конкурсе, но и рассудила, что превращаться для этого в Мишу совсем не обязательно. Виртуальная прелестница возлежала на боку среди россыпи подушек сердечек, игриво водя по изгибу бедра кончиком белокурой бороды. «Немедленно убери эту пакость!» Маша обиженно передернула усами, и подушки исчезли. Станислав с досадой опустил взгляд в кружку с кофе, но даже укружающейся там пеной сегодня был исключительно бородатый вид. А что, если этим паршивцам понравится новый имидж? Или Кира, в отличие от Полины, обожает бородатых мужиков? Или Михалыч объявит ничью, и они устроят второй тур конкурса до конца года? Капитан открыл на планшете книгу «Петр Первый» и ушел в свою каюту, дабы хоть на часок окунуться в те благословенные времена, когда за порубание бород называли реформатором, а не самодуром. На новой Земле 7 космолетчиков ожидал неприятный сюрприз. Оказалось, что на этой планете категорически запрещены ввоз и эксплуатация киборгов любой серии и разумности. Не из антидексистских или, напротив, гуманистических соображений, просто от греха подальше. Нет киборгов, нет и связанных с ними проблем. Причем этот закон ввели еще первопоселенцы до начала срывов шестерок и теперь упивались своей прозорливостью. «Идиотский закон!» — кипятил Стэд. «С тем же успехом можно запретить ввоз, скажем, женщин. Из-за них куда больше народу погибло, чем из-за киборгов». «За закон погибло!» — глубокомысленно изрек проходивший мимо Михалыч. «В галактике много странных законов и странных людей», — Станислав выразительно посмотрел на пилотскую бороду. «Но это их планета. И если они не хотят видеть на ней киборгов, женщин, кошек или кого-то еще, это их полное право. Главное, что и они к нам в шлюз не лезут». А вот за разгуливающего вне корабля киборга его хозяину или опекуну могли вкатить немалый штраф, о чем капитан не замедлил напомнить экипажу. Отмазка с алькуявцами не прокатит. Здесь народ простой и предпочитает верить глазам, а не документам. «Сходи в бар один», — философски предложил Дэн напарнику, зная, что огорчило Теда больше всего. «Мы с Лансом не обидимся». Но пилот пошел на принцип и презрительно объявил, что не собирается нести деньги этим расистам. Пусть сами за ними идут, вместе с доставкой пива и закусок. Самое забавное, что курьер явился, когда пилот был в душе, и забирать заказ пришлось Дэну. Веселый конопатый паренек простодушно разболтался с рыжим бородачом о местных порядках, так наивно восхваляя мудрого президента, оберегающего жизнь и психику граждан от злокозненных порождений генной инженерии, что Дэн даже не стал над ним издеваться и признаваться. Правда, на чай все равно не дал. Ланс тоже был благодарен президенту за тихий уютный вечер в кругу команды. Пиво, правда, котик терпеть не мог, но пару калорийных сырных палочек к чаю утащил. «О, письмо от Полины!» — обрадовался Тед, подключившись к инфранету. «Уже соскучилась!» «И как ей там отдыхается?» Полине отдыхалось ужасно. Дачный сезон еще не начался, но мама, воодушевленная приездом своей кровиночки, затеяла ремонт. Сперва своими силами, а когда стало ясно, что их хватило только навести бардак, в котором уже однозначно нельзя жить, с привлечением рабочих. Рабочие привлекались дорого и плохо, но тем не менее сумели окончательно разгромить квартиру, вытеснив хозяев на матрасы в кухню. К тому же мама все настойчивее требовала познакомить ее с Роджером, попутно задушевно выспрашивая у дочери, не успел ли он ее растлить. Полина затруднялась с ответом, ибо технически растлевать там было уже нечего, и вообще инициатива принадлежала ей. Сам Роджер от знакомства с потенциальной тещей не отпирался, но, увы, находился в дальнем рейде и прибыть пред ее грозные очи на третий матрас никак не мог. «Короче, Полли считает часы до окончания отпуска», — сочувственно закончил пилот, поглаживая бороду уже прижившимся боярским жестом. «Как там, кстати, ее биоклавиатура поживает?» Летучая трава, к бесконечной скорби Полины, давно завершила свой жизненный цикл. Охотиться биоклавиатуре стало не на что, и теперь она полностью зависела от человеческих подношений. Девушка просила кормить ее хотя бы раз в день, а лучше два, иначе клавиатура начинала суетиться и ползать по каюте в поисках пищи, один раз даже забравшись к Полине под одеяло. Вряд ли она планировала употребить Полину целиком, но, разбуженная нежным пилингом, девушка все равно с воплем вылетела из постели, перебудив весь корабль. Дэн недоуменно уставился на напарника. «Это же ты обещал Полине за ней ухаживать». «Чего? Она сказала, мальчики, присмотрите за моей Клавдией, пожалуйста, а ты стоял ближе всех». «Да, но только ты ответил, агай ништяк». Дэн педантично воспроизвел аудиозапись голоса напарника, чтобы тот не смог отвертеться. Тед помнил только, что в тот момент у него решался вопрос жизни и смерти. Шел финальный бой на звание чемпиона в онлайн-симуляторе, и пикирующий на врага пилот вроде бы действительно что-то ответил, лишь бы от него отстали. «Блин!» Тед, забыв про недопитое пиво, сорвался с места и бросился в коридор. «Если эта шкура скопытилась, Полина взамен мою сдерет!» Ланс с опаской посмотрел ему вслед. С одной стороны, он уже привык к постоянным «капитан меня убьет», «Денька мне голову оторвет» и «док меня прикончит». С другой, знал, что снять с человека шкуру вполне реально, и даже однажды это делал. Из Теда сейчас, кстати, вышел бы знатный трофей. Мохнатый. Дэн тоже не внес ясности в ситуацию. Вначале он с похоронным видом, как за упокой души Теда, допил его пиво, потом доел оставшуюся сырную палочку, пилоту она уже не понадобится, и, тщательно вытерев ладони друг от друга, не самой же Полине выполнять трудную грязную работу по разделке бывшего приятеля, направился за напарником. Обеспокоенный котик увязался следом. Сперва Теду показалось, что биоклавиатура таки сдохла и намертво прикипела к потолку серой иссушенной кляксой. Потом пилот разглядел, что это всего лишь след от ее многомесячного пребывания из разъеденной до металла краски. «Где ты, гадина? Цыпа-цыпа-цыпа!» Тед встал на четвереньки и заглянул под койку. «А! Нашел?» — поинтересовался от двери Дэн. «Нет, тут только... грязные женские секреты». Теодор продемонстрировал другу горсть скомканных конфетных фантиков. «Черт! Куда она могла подеваться?» Дэн просканировал помещение и уверенно ткнул пальцем в решетку вентиляции. «Шутишь!» — не поверил пилот. «Там же просвет 3 миллиметра!» «Если дверь не открывали, то это единственный вариант. Мелкому амебоиду хватило бы». Киборг подошел поближе и обнаружил, что два прутика решетки слегка раздвинуты и характерно потерты. «Да, именно так она и сбежала», — подтвердил он. «Но куда?» Теодор представил себе, как беззвучно вытекшая из вентиляции Клавдия подбирается к пяткам спящего капитана, и у пилота сделалось такое страдальческое выражение лица, что Ланс неуверенно уточнил: «Полин правда убьет Теда?» «Нет», — успокоил котика Дэн, — «теперь его будет убивать Станислав Федотович». «А чё сразу меня?» — встрепенулся Теодор. «Мы все должны были за ней следить. Или хотя бы я за ней, а вы за мной. Вы же меня знаете». С этим было трудно поспорить. «Надо обыскать корабль и найти решетку, через которую она вылезла», — предложил навигатор. И как можно быстрее, пока она не натворила дел!» Теодор скосил глаза на резко поседевшую бороду и принялся брезгливо очищать ее от паутины с мумиями мух. Судя по их неестественно большому количеству, Полина прекрасно знала о живущем под койкой пауке, и команде оставалось только надеяться, что это не какой-нибудь тарантул или черная вдова. «А что, если уже натворила?» — боязливо предположил Ланс. «Не, мы об этом сразу узнали бы», — уверенно возразил Теодор. «Но вообще странно», — задумался Иден. «Если она голодает уже 27 дней, то почему сбежала именно сегодня?» «Достаточно исхудала, чтобы пропихнуться между прутьями», — предположил Тед. «Или сбежала уже давно, но обнаружила крупный источник калорий, позволяющий ей оставаться на месте в течение длительного промежутка времени», — предложил свою версию Ланс. К ужасу напарников она выглядела наиболее правдоподобно. Крупных источников калорий на корабле было два — кладовая и грузовой отсек. Первый вариант означал неприятности, второй — катастрофу, поэтому начать решили с него. Система вентиляции грузового отсека обычно работала в автономном режиме, с перекрытыми заслонками, но никто из парней не мог поручиться, что дверь в отсек ни на минуту не оставалась открытой без присмотра. По крайней мере, кого-нибудь из незаметно просочившихся котов оттуда чуть ли не каждый день выкидывали, а с голодухи Клавдия становилась довольно шустрой. Как назло, грузовой отсек был набит овощами и фруктами с сезонной ярмарки на острове, которые космический мозгоед развозил по другим планетам. На новой Земле-7 тоже 1,5 тонны выгрузили. Клавиатура все-таки не моль, стенку ящика не прогрызет, но если ей хватило 2-миллиметровой щели, то вентиляционных отверстий тем более хватит. «И как мы ее будем искать?» — растерянно спросил Ланс, присаживаясь на корточки и поглаживая увязавшегося за ним Сеню. «Все ящики запечатаны». Клавдия была холоднокровной и передвигалась так текуче и беззвучно, что даже инфракрасное зрение киборгов и их сверхчуткие уши не могли тут помочь. Теодор в задумчивости побарабанил пальцами по ящику, и пилота осенило. «Слушай, а вы сможете по звуку отличить ящик, в который заползла клавиатура?» «Пожалуй, да», — поразмыслив, заключил Дэн. «Фрукты располагаются в ящиках равномерно, до самого верху. Клавдия либо создаст изоляционную прослойку между ними и стенкой, и звук станет глуше, либо частично их съест, и они осядут, и тогда сверху образуется гулкая пустота». «О! Тогда давайте стучите, а я пошарю между рядами и осмотрю вентиляционные решетки». Киборги послушно принялись за работу. После случая с кормосмесью Станислав стал бдителен и подозрителен, и странные аритмичные постукивания не могли не привлечь его внимания. Обнаружив, что в роли трудолюбивых дятлов выступают два сосредоточенных киборга, а из глубины отсека время от времени робко отстукивается кто-то еще, Тед проверял чем-то насторожившие его ящики, Станислав застыл в дверях, пытаясь найти логическое объяснение происходящему, но быстро сдался. «Что вы делаете?» «Инвентаризируем груз», — нашелся пилот. «А стучать по нему зачем?» «Если внутри моль, то она испугается и зажужжит». Инсектологические познания Станислава были невелики, но все-таки достаточно, чтобы усомниться в такой методике. Устрашающе хмыкнув, капитан заложил руки за спину и неспешно прошелся по грузовому отсеку, будто бы просто разминая ноги. К сожалению, больше ни к чему придраться не удалось. Все ящики целы, стоят ровно. «Ну ладно», — многозначительно бросил Станислав и повернул к шлюзу. «Вам тут не холодно?» — поинтересовался он уже за порогом. Ради нежного груза в отсеке поддерживали температуру 5 градусов Цельсия. Даже верный Сеня долго не выдержал и сбежал от хозяина в теплый коридор, а Котька вообще отказалась переступать порог. «Не-а», — оптимистично отозвался Теодор. «Мы ж в бородах». Когда спустя 2 часа парни вернулись в пульто-гостиную, у Теда зуб на зуб не попадал, и ругался пилот еще не членораздельнее Михалыча. По киборгам ничего не было заметно, но Дэн тут же включил чайник и завернулся в диванный плед, а Ланс — в Сеню. «А что, если она была в одном из ящиков, которые мы выгрузили на этой или даже на прошлой станции?» — наивно спросил котик. Наивно, потому что Тед с Дэном думали о том же самом, но старательно отгоняли эту мысль. «Сплюнь!» — простонал Тед, грея негнущиеся пальцы о дымящуюся кружку. «Блин, заметили бы раньше, раскормили бы другую биоклавиатуру. У нас же еще две штуки есть. А Полина уже через 4 дня возвращается. Не успеем!» «Я не обнаружил в грузовом отсеке никаких следов пребывания Клавдии». Дэн отхлебнул горячего чая, жалея, что его нельзя сразу залить внутривенно. «Так что, возможно, она все еще на корабле». «Ну да». «Я бы на ее месте тоже в такую холодрыгу не сунулся», — приободрился пилот. «Эх, надо было с кладовки начинать». «Ничего, сейчас оттаем и пойдем туда», — пообещал навигатор. «Как раз и Станислав Федотович уснет». Уснуть-то капитан уснул, но грохот обрушившейся полки с консервами призвал его в кладовку успешнее, чем пентаграмма разъяренного демона. «Да что ж вам все не спится-то?» «Продолжаем инвентаризацию», — бодро отрапортовал Теодор. «Вот, смотрите, просроченная банка. Мы все могли отравиться и умереть». «Это было бы замечательно», — с чувством подумал капитан. «Ну что ж, раз у вас такая неуемная жажда труда, возьмите планшет и перепишите все имеющиеся в наличии продукты с указанием количества и срока годности». «Хорошо, Станислав Федотович», — как-то без энтузиазма согласились ночные труженики. Кладовку осмотрели, пустые каюты осмотрели, санузел осмотрели, — загибал пальцы Теодор. «Осталось машинная и медотсек, но в машинном ей жрать точно нечего, и Михалыч там постоянно торчит». «А в медотсеке?» «В медотсеке есть шкаф с лекарствами, а в нем отдельный ящик с витаминами и прочей глюкозой. Клавка вполне может партизанить там». «Но медотсек и шкаф заперты, а доступ только у Вениамина Игнатьича», — напомнил Дэн. «Давай скажем доку, что у тебя болит горло», — тут же предложил пилот. «Пока он будет тебя осматривать, я незаметно осмотрю решетку, а Ланс простучит ящик». «Если я скажу про горло, он вас сразу выгонит, а меня на сутки в медотсеке запрет», — резонно возразил напарник. «После того вируса у Вениамина Игнатьевича неадекватная реакция на респираторные заболевания». «Я могу сказать, что вывихнул руку», — предложил Ланс. «Это не является критическим повреждением, но считается достаточным поводом для технического осмотра». «Так ведь док сразу увидит, что рука не вывихнута», — снисходительно возразил Тед, — «и поймет, что мы его разводим». «Так я вывихну», — настолько искренне удивился котик, что пилот понял. Ланс имел это в виду с самого начала. «Еще чего не хватало?» Теодор раскатисто зевнул, рискуя вывихнуть челюсть без всякого умысла, глянул на время и охнул. «Ого! Уже без 10:03! Ладно, давайте закругляться, а утром, может, что-нибудь поумнее придумается». Дэн рассеянно кивнул, глядя в иллюминатор. По неярко, но все же освещенному космодрому скакали 2 луча. Охранников космопорта зачем-то понесло среди ночи на взлетно-посадочное поле. Один луч скользнул по крыше соседнего корабля, другой нырнул под днище, охранник даже тяжело опустился на колени, чтобы хорошенько там все рассмотреть. «Интересно, что они ищут?» — невольно понизил голос Тед, словно по корпусу, теперь уже космического мозгоеда, шарили не обычные фонарики, а тюремные прожекторы. Проверка заняла не больше 3 секунд, охранники пошли дальше, но камера над шлюзом успела записать и передать Дэну обрывок разговора. «Говорят, ползло к стене со стороны склада, плоское такое, со щупальцами. Да ну ерунда какая-то, небось пьяный, как обычно». «Блин», — вырвалось у Теда, — «мы ее все-таки выгрузили». «И что теперь делать?» — печально спросил Ланс. «Столько трудов, и все зря». «Что-что? Пойду ловить!» Теодор, не теряя времени, подошел к шлюзу и сунул ноги в кроссовки. «Принесите мне ведро с крышкой и пачку печенья для приманки». Ведро Дэн принес, но не отдал. «Если не говорить охранникам, что я киборг, то они об этом не догадаются», — пояснил он. «Курьер же не догадался». «Да ну, я и один могу справиться», — неубедительно возразил Тед. «Справляться вдвоем было куда веселее. К тому же напарник не впервые ходил с ним под таблички киборгом «Вход воспрещен» и действительно прокатывало за милую душу. «Эй, а ты-то куда?» «Я тоже умею имитировать человека», — самоотверженно заявил Ланс. «А вдруг капитан снова проснется и спросит, где все? Поскольку в любом случае скандал не избежать, лучше в этот момент быть со всеми». «Вероятность правильной идентификации посторонним объектом при отсутствии специализированных устройств составляет не больше 7,3%. «Ладно, пошли с нами», — со смешком согласился Тед. «Только молча». Охранники сделали круг по огороженному полю и вернулись в здание космопорта. Судя по всему, с пустыми руками. Да они не стремились ловить загадочную тварь, просто убедились, что на подведомственной территории ее нет. «Будем за ними перепроверять?» — спросил Дэн. Теодор осмотрелся. Космодром был довольно большой, но пустынный, с гладким серым покрытием и вмонтированными в него точечными светильниками. «Не, лишняя работа. Я думаю, охранники заметили бы Клавку, она же не мелкая. Наверное, уткнулась в стену и обратно повернула». Тед без проблем вышел бы с космодрома через контрольно-пропускной пункт, но жалко было терять время. Поэтому Дэн просто подсадил напарника на гребень стены, а киборги легко перебрались сами. «Ну и на коем этот контроль, если как раз от киборгов стена нифига не защищает?» — презрительно фыркнул пилот. «Типа, если поперся через рамку, уже точно не киборг, можно даже не проверять». Двери куполообразных складов были ярко подсвечены и снабжены видеокамерами, зато между ними тьма порой сгущалась до первозданной. Тед с Дэном включили фонарики, Ланс — ночное зрение, за что тут же огреб и звуковых, и цифровых люлей. Котика даже чуть не прогнали обратно доучиваться на человека. У людей-то в темноте глаза обычно не светятся. Подзывать Клавдию не имело смысла. Ни органов слуха, ни нервной системы у нее не было, поэтому друзья стали просто кружить между складами, отмечая свой путь кусочками печенья. Киборги запоминали трассу и расположение приманок, чтобы потом вернуться и проверить, не приполз ли к ним кто. Правда, когда лучи фонариков вспугнули здоровенную серую крысу, надежда на этот метод сильно пошатнулась. «Я что-то услышал», — резко остановился Дэн. «Вон там». Киборги разделились, по большой дуге обогнули источник звука с двух сторон и стали сжимать клещи, а Тед двинулся напрямик, на ходу открывая ведро. Когда лучи фонариков сошлись в одной точке, пилот с досадой нахлобучил крышку обратно. По асфальту перекатывалась погромыхивая консервная банка, а возле нее суетился, выскребая щупальцами остатки содержимого... Маленький, недоношенный алькуявец. «Смотрите, парни!» — иронично хмыкнул Тед. «Ваш соплеменник!» Пилот присел на корточки и протянул недоноску последнее печенье. Алькуявец поколебался, затем сделал рывок, выхватил угощение и ушуршал в темноту, сжимая трофей в поднятом щупальце. «Думаю, его охранники и видели», — с сожалением заключил Тед, выпрямляясь. «И мы в любом случае тут все уже осмотрели», — добавил Дэн. «Можно возвращаться». «Ого!» Пилот в сердцах наподдал ногой консервную банку. Не успела она вновь коснуться земли, как с противоположной стороны складов раздался отчаянный женский крик. Примчавшись на место, космолетчики опять обнаружили совсем не то, на что рассчитывали. Четверо недоносков, уже человеческих, прижимали к земле извивающуюся девушку в вечернем платье, пятый расстегивал ширинку. Еще один с глупым пьяным гоготом удерживал подругу жертвы, обещая, что она будет следующей, и ей непременно понравится, а если попробует еще раз закричать, останется без зубов. Девушки тоже были не слишком трезвые, ярко накрашенные и провокационно одетые, но это, разумеется, не оправдывало ни джентльменского поведения их спутников. Поэтому Тед без колебаний бросился на помощь дамам, а Дэн с Лансом — Теду. Поскольку сражаться, подсвечивая себе фонариками, было крайне неудобно, киборги перешли в боевой режим, И битва закончилась еще быстрее, чем предположила программа. Трое парней разом улеглись в нокаут, одна из девиц в обморок, а остальные завопили и кинулись на утек. Теодор победоносно осмотрел оставшееся за космолетчиками поле боя, утер рукой бороду, смягчившую единственный полученный им удар, и многоопытно скомандовал: «Валим отсюда, живо!» «А, нет, стоп, ведро забыли! И крышку, крышку тоже подберите!» «Да...» Печально рассуждал Тед уже по свою сторону забора, похлопывая по зажатому подмышкой ведру, как по там-таму. «Придется посмотреть правде в глаза. Мы продолбали Клавдию на какой-то из предыдущих станций». Пилот почтил память беглянки минутой скорбного молчания, после чего беспечно махнул рукой. «Ну и фиг с ней. Отдам Полли свою биоклавиатуру и коробку шоколада отступных. Она поругается и простит. Ничего страшного». «Тогда почему мы сразу этого не сделали?» — изумился Ланс. «Потому что иначе вечер пропал бы зря», — уже многоопытно ответил за пилота Дэн. Утром Станислава приветствовали три исключительно умильные и гладко выбритые физиономии. «А что, разве конкурс уже закончился?» — приятно удивился капитан. «Нет, но мы с парнями посовещались и решили, что победила дружба», — высокопарно объявил Тед. «Ну, чтобы никому обидно не было». «Кроме меня!» — насупился механик, предвкушавший долгое и упоительное судейство, и пилот поспешил льстиво добавить. «Тем более, что Михалыч все равно никому не переплюнуть». Прекрасное настроение задержалось в гостях у Станислава ненадолго, уступив место полицейскому при исполнении. «Сегодня ночью возле космодрома произошло вопиющее преступление», — сообщил страж закона, безжалостно прервав завтрак команды. «На возвращавшуюся из ночного клуба группу молодежи напали трое существ, избили парней и напугали девушек, а потом с разбегу перескочили через стену космодрома». Теодор приосанился. Он сам не ожидал от себя столь успешного адреналинового конкура. «Что?» «Просто так напали и избили?» Станислав пока не связал эту историю со своим экипажем, всего лишь удивился. «Девушки утверждают, что их пытались изнасиловать», — нехотя признался полицейский. «Но парни клянутся, что просто дурачились. Доказательств ни у одной из сторон нет, поэтому все они проходят по делу как потерпевшие. Вы видели или узнаете кого-нибудь из этих существ?» Полицейский предъявил Станиславу фоторобот подозреваемых. «Три бородатых силуэта с алыми глазами». В месте драки было темно, поэтому цветовая гамма рисунка ограничивалась 100 оттенками серого и черного. А Тед так отважно бросился в бой наравне с киборгами, что свидетели дружно отнесли пилота к их числу. «Это что, упыри?» — неловко пошутил капитан, начиная с ужасом прозревать истину. «Это киберы!» — сердито возразил полицейский. «Возможно, ваши!» «Мои вот», — указал Станислав на чинно сидящих рядом Дэна с Лансом. «Разве похожи?» «Они могли нацепить накладные бороды», — продолжал настаивать полицейский. «Для маскировки, как в старинных вестернах», — натянуто рассмеялся капитан. «А я-то думал, что в наше время преступники давно перешли на гель-маски, в крайнем случае чулки. К тому же на нашем судне всего два киборга, и кем бы ни были эти бородачи, по-моему, они оказали вам услугу». Полицейский смерил киборгов неприязненным взглядом. «Как эти жуткие создания смеют быть так похожи на нас?» «Они были киберами и напали на людей. Это куда более серьезное нарушение закона, чем изнасилование». «Нам здесь киберы не нужны», — выразительно повторил полицейский, игнорируя вопрос. «Как и вам проблемы. Все ясно». «Да, конечно», — офицер не стал нарываться, Станислав. «Мы уже через несколько часов улетаем». «Вот и отлично!» — полицейский сухо попрощался и ушел. «А ну, выкладывайте!» — сурово потребовал капитан, но Тед сделал невинные глаза и занял глухую оборону. «Чего выкладывать-то? Вы же сами сказали, тех киборгов было трое, а не двое, и наказывать их не за что!» Станислав осуждающе покачал головой. «Спасли девушек и, главное, не попались, молодцы, но пусть не воображают, будто их капитан — полный идиот». В конце концов, они у него все-таки доиграются. Несмотря на исключительно обильное питание, Полина превратилась в бледную немощь с намертво въевшейся в волосы и кожу и звездкой. «Боже, какое счастье! Я снова на работе!» — почти прослезилась девушка, зайдя в пультогостиную. Соскучившаяся команда радостно приветствовала блудного члена экипажа. Полина вернулась как раз вовремя. Космическому мозгоеду предстояло погрузить на борт 1200 горшочков с рассадой луковичных пальм, отлично приживающихся и плодоносящих на многих планетах, но соглашающихся прорастать только на родной, и присмотр биолога был им жизненно необходим. «Сейчас я к вам присоединюсь, только отнесу чемодан и переоденусь», — пообещала девушка. Станислав одобрительно кивнул и будто бы небрежно попросил: «А потом забери, пожалуйста, из моей каюты свою Клавдию». «Что?» Парни так вытаращились на капитана, а у Теда еще и челюсть отвисла, что Станислав почувствовал себя отмщенным и за бороды, и за визит полиции. «Да», — небрежно бросил капитан. «Я так и подумал, что вы про нее забудете, и на следующий день после отъезда Полины забрал ее к себе. А что, вы только сейчас о ней вспомнили?» На самом деле Станислав заглянул в каюту Полины случайно, услышав за дверью странное шкрябанье, и обнаружил, что изголодавшаяся биоклавиатура уже наполовину пролезла сквозь вентиляционную решетку. Дальше не пускала выпирающая клавиша пробел. В первый миг капитан хотел вызвать парней и отчитать, но потом решил, пусть сами ее хватятся и прибегут с повинной. Клавдия охотно переползла в капитанскую каюту по цепочке из гранул кошачьего корма, и Станислав стал злорадно ждать. Время шло. Парни не спешили каяться, а потом началась эта эпопея с бородами. Напоминать парням о биоклавиатуре капитан не хотел, эффект будет не тот, да и привык уже к ней как-то. К тому же в комнате стало заметно меньше кошачьей шерсти, и Станислав обнаружил, что если нацепить брюки или мундир на швабру и поднести ее к потолку, то Клавдия в считанные секунды очистит их. «Эх вы! А еще друзья называются!» Полина свирепо поволокла чемодан в каюту. Парни всей толпой поспешили за ней, уверяя, что они ого-го какие друзья, просто немного забывчивые, зато с тремя коробками шоколада. Станислав скрестил руки на груди, повернулся к иллюминатору и триумфально усмехнулся своему отражению в стекле. «Блин, без нее я чувствую себя голым», — пожаловался Тед напарнику, в который раз потянувшись погладить бороду и опять ее не нащупав. «Может, замутим матч-реванш?» «При Полине», — скептически напомнил Дэн. «Ну», — усмехнулся пилот, — «можно устроить конкурс на самую волосатую грудь».